День 17. Вечер. Зажженные факелы на стенах мирно освещали залу совета. Сейчас за высеченным из камня столом сидело три человека. На их лицах не было спокойствия, а глаза горели злостью и мрачным отчаянием. На троне, положив локти на высеченные в камне волчьи лапы, сидел темноволосый брюнет с аккуратной черной бородой и восточноевропейскими чертами лица. На нем не было доспехов, лишь домотканная льняная рубаха с вышитым на ней фениксом и темные штаны из мешковины, заправленные в кожаные сапоги. Справа от него, оперев подбородок на обвитые мускулами и нитями жил, собранными в замке руки, сидел коротко стриженный мужчина с жестким волевым лицом. Сейчас его глаза неотрывно смотрели на поверхность стола, на котором была расположенная, склеенная из четырех листов от руки нарисованная карта. Слева сидел человек в простых одеждах, правда, если присмотреться, то человеком теперь его можно было назвать с большой натяжкой. Седые растрепанные волосы, с левой половины лица практически до кости отсутствовала кожа и плоть. Правая половина была бледна, и на ней виднелись три небольших полоски шрамов, пересекающие лицо наискось. Никто из этих троих не спешил начать разговор. Разговор о том, будет ли существовать сам клан или нет. Послышался шум от открываемой толстой двери. В зал вошел высокий брюнет с аскетичным лицом и тонкой полоской усов. «Как слава?» – спросил у него Миха. «Отошел вроде». Олег занял одно из освободившихся мест за столом. «Я ему в шутку дуэль предложил. Он не ответил. Но в глазах что-то промелькнуло. Думаю, он выберется». «Итого пять», — глухо сказал Саня. Он имел в виду, что сейчас в клане оставалось пять боеспособных игроков. Ситуация с остальными была крайне херовая, особенно с новичками. Лера свихнулась. Она то просто тихо сидела, обхватив колени, то вдруг начинала плакать. Потом кричать. Снова молча и временами что-то неразборчиво бормотала. Нам пришлось ее привязать к кровати. Когда кто-то к ней подходил, она тут же нападала. За ней присматривал Стефан. Роман просто улыбался и долго не сводил взгляд с предметов, которые попадали в его поле зрения. Не знаю, придет ли он в себя, пока он также был привязан. Сергей был вроде адекватный. По крайней мере, он реагировал на слова и даже выполнял несложные поручения. Его реакция была заторможена. Но она хотя бы была, и это обнадеживало. Наши тоже были в шоковом состоянии. Илья пока не отошел, и тоже сидел в келье, уставившись в одну точку. С его братом была ситуация получше. Михаил долго сидел возле него и пытался разговорить и отвлечь. Когда разговор зашел об Илье, Рус вроде очнулся и теперь сидел рядом с братом. Дима до сих пор пытался растормошить Турин, взявший его под опеку. Будем надеяться, что у него получится. Леша с Симом сейчас сидели на кухне, и их приводило в чувство Велида, не давая им уйти в себя. «Значит, начинаем без него. Как выбрались, Дэн?» «За весь день мы так и не успели поговорить. Были дела поважнее. И сейчас Михаил хотел знать не как мы выбрались. Олег вкратце рассказал ему наше приключение. Он хотел знать, что я теперь такое». «Я тебя не послушал и заключил сделку с Тароком, максимально выгодную относительно той ситуации, в которой мы находились. Как ты уже знаешь, Тарок может давать игроку умения, ценой за которые идет стороннее вмешательство в игровой процесс. Также Тарок, как и любой проклятый предмет, может изменять класс игрока, превратив его в монстра, привязанного к предмету. В моем случае – Драугром. Игра недоработана. Это знаем мы и, как выяснилось, знают монстры. Пошевелив извилинами, я предложил Тароку другие условия. Его доля возрастает до 50%. Влияние на меня сейчас в обмен на то, что он попытается сгенерировать умение нового типа. Умение, позволяющее игроку на время перевоплощаться в монстра. Остальные 50% он получит, когда я доберусь до одного места. Куда? Я вам не скажу. Это клан не касается. Учитывая альтернативу в виде вечности в подземелье, в компании с свихнувшимся меня, меч принял мои условия. Проблема в том, что генерация умений у Тарока происходит случайным образом, под влиянием того или иного момента. Ему пришлось сделать около 20 с лишним попыток, пока не выпало нужное умение. И тут мы узнали, что Большой Брат все же наблюдает за нами. Система приняла наши манипуляции за наглый мухлёж. Отхватили мы оба. Я теперь что-то типа наполовину человека, наполовину мертвяка с классом грешник. Наличие этого класса у меня автоматически делает меня враждебным любой живой расе, существующей в этой игре. Также я теперь объект персональной охоты каждого игрока или НПС, стоящего на пути духа. Когда Рус оклемается, он увидит у себя наличие личного квеста на мою буйную головушку. Тарок же лишился возможности генерации умений и вынужден спать 23 часа из 24. То есть к ночи меня ждет та еще нервотрепка за то, что я его так подставил. Но умение оборачиваться драугром система мне оставила. Время действия навыка 100 минут при максимальной прокачке. Откат сутки. Когда я рассказал Сане с Олегом, что я сделал, то совершенно заслуженно получил в зубы от первого. Правда, чисто из справедливости, Саша, ты мог бы снять перчатку с руки. Рука, усиленная железом по зубам, это очень больно, несмотря на прокачанный самоконтроль. Уведомляю тебя, Миха, о том, что ты должен немедленно исключить меня из клана. Иначе за наличие грешника среди вас клан нехило отхватит по репутации. Я сразу отправил тебе запрос на это, но ты в течение суток должен принять решение. Точку привязки можешь не аннулировать. Я могу возрождаться здесь, с твоего разрешения. Не состояв в клане, и вам за это ничего не будет. Правда, мне придется таскать, не снимая вещи, которые позволят мне скрывать информацию обо мне. Нужные шмотки я с запасом снял с личей. Местным про меня тоже говорить не надо. Вернусь к событиям, происходившим в донжоне. Когда Саня перестал психовать, мы стали думать, что делать дальше. Посовещавшись, мы слили все имеющиеся у нас очки славы на докачку умений и подняли характеристики. Я качнул новый навык до упора и, обернувшись драугром, прокачался, насколько было возможно. Мы начали действовать. Твари, караулящих нас, появление недружелюбно настроенной и трудноубиваемой нежити вместо одного инквизитора, мягко говоря, не порадовало. И первые 10 минут мы безнаказанно их довели. Я зачитывал тебе инфу с Драугра. Учитывая огромное количество костяков, собранных в одном месте, условия его навыков там были идеальные. Наконец оклемались опешившие поначалу личи и устроили нам кузькину мать. Мой тебе совет, Миха. Я думаю, Саня с Олегом меня поддержат. Если Сим оклемается, его нужно качать изо всех сил. Если он сможет вытворять хоть в половину от того, что вытворяли личи, он будет гораздо опаснее любого танка, учитывая количество площадных заклинаний и урон от них. Всего за полчаса из-за урона от всякой гадости мы качнули максимальное сопротивление к стихиям. Правда, я врагу не пожелаю такой метод прокачки. Время утекало. Мы старались попадать под заклинания личей, будучи в окружении, что играло нам на руку. Твари своих не жалели. Попробовали прорваться к магам, но они закрылись магическим щитом, который мы не смогли пробить. Саню эта малость взбесила, и он начал долбить в щит натиском, что натолкнуло меня на интересную мысль. Когда до конца навыка оставалось минут 5, нам с Саней все же удалось обрушить колонны, на которых держались галереи, с помощью тарана и натиска, что избавило нас от осточертевших магов. Грубо говоря, на этом все. Через какой-то час мы прошли донжон и рванули в прецепторию, где меня чуть не прикончил Турин. Прошли трансформации Саня и Олег, дождались, когда у меня откатится навык, и поспешили на выручку вам. Это все. Ах да, за использование навыка у меня снимает по 10 славы. За каждое применение. «Какой же у тебя противный голос!» — поморщился Саня. «Это да. Из-за того, что большей части щеки с левой стороны моего лица больше не было. Голос у меня выходил интересный, словно скрипели давно не смазанные петли. Честно говоря, меня почему-то забавляла реакция моих товарищей на это». «Как им удалось вас захватить?» — спросил Михаил Олег. «Пришли на точку», — и начали кач. Илья с Русом и Симом помогали новичкам. Я с Димой караулил окрестности. Неожиданно система известила о попытке ментального воздействия. Потом такие сообщения посыпались градом. В небе стаи ввились ламии. Это оказалась их способность. Новички с Димом и Симом сразу оказались под их контролем и подчинялись их приказам. Отступили за появившихся из волны тумана вампиров. Мы вступили в сражение. Учитывая то, что вампиры были минимум 22-го, и то, что ламии непрестанно дурманили мозги, продержались мы недолго. Я заметил, что нас стараются взять живыми, и попытался слиться на возрождение. Я не успел. На меня сразу насело 2 вампира и 3 ламии. Потом в памяти одни обрывки. Помню частями, как нас вели на кладбище. Помню хвастовство вампира, который провернул это с нами. На кладбище новичкам приказали произвести привязку, после чего у одной из статуй их медленно прикончили. Сразу появилась информация о новом осквернении локации. Нас приковали к склепу, держа при смерти, а на новичках качались. Через 5 часов у них стал проявляться иммунитет к подчинению, и их стали контролить по 3 килами сразу, после чего на них продолжили качаться. Потом появились вы. Грубо говоря, это все. Значит, нет никакой возможности оставить тебя в клане. Да, нет. Да и ладно. Я же не ухожу от вас. А потерю 1/10 прибавки опыта за меня, я думаю, мы переживем. Если, конечно, вы не решите выгнать меня. Байду не неси. Никто тебя выгонять не собирается. Махнул рукой Саня. Тренькнуло сообщение системы. О том, что мое прошение о выходе из клана удовлетворено. И даже вернули часть очков славы. Что удалось заработать клану с моей помощью. «Я вот что хочу спросить, Миха», — потирая подбородок, задумчиво проговорил Олег. «В разговорах вампира и лами было что-нибудь странное?» «Что ты имеешь в виду?» «У нас 3 есть подозрение, что против нас играют игроки, что объясняет, почему так резко поумнела нежить, либо то, что нас окружает ни хрена не игра, а самый настоящий мир». И что есть кто-то настолько могущественный, что смог перенести нас сюда и создал игровую недоделку для нас, которую понемногу сейчас, ну, дорабатывает. «Вроде ничего такого не было», — покачал головой Миха. «Вампир вообще считал нас последователями каких-то охотников, которых им удалось истребить ранее. А нас типа кто-то обучил из выживших и привел сюда». С его слов, чтобы мы погибли окончательной смертью, надо снять привязку с алтаря. И если хорошо подумать, то, учитывая ранее предоставленную Дэном инфу о богах, кое-что становится понятным. И правдива 2-я ваша версия. Но это все лирика. Сейчас нужно решать, что делать дальше. Да ни хрена. Сжать зубы и продолжать дальше держать набранный темп. И, возможно, у нас появится шанс добраться до кукловода, затеявшего это все, — рыкнул Саня. «Каким образом? Неизвестно, останутся ли в своем уме наши товарищи. Их нельзя оставлять одних, пока они в таком состоянии. Такими силами ты предлагаешь держать темп? Мы должны успокоиться и выработать стратегию, которая позволит нам оправиться и искать путь, либо условие, которое поможет нам вернуться домой». «Ты себя слышишь, Михаил?» Саня с бешенством навис над Михой. «Какой нахуй в своем уме? Какое возвращение домой? Ты идиот! Сказать тебе, сколько раз я прикончил Дэна или Олега, чтобы они побыстрее сдохли и не мучились. Сказать тебе, сколько раз они делали подобное по отношению ко мне. Мне напомнить, как ты ради победы сжег тварь со своим товарищем. Мы уже не в своем уме. Мы гребаные психи. Мы никогда не вернемся домой. Просто потому, что там мы будем чудовищами. Уже сейчас, услышав любой подозрительный шорох, ты готов мгновенно обрушить меч на причину твоей тревоги. А что будет, когда ты вернешься домой? Ты можешь гарантировать, что однажды, невольно среагировав, ты не убьешь тех, кто тебе дорог? Ты привык терпеть боль. И теперь не сможешь жить без нее». Нет больше никакого домой. Это твой мир и мой. Этот мир твой дом. В нашем полку прибыло. Саша, займи место рядом со мной. Радостно подумалось мне. А ведь у тебя там остался сын и бывшая жена, с которой ты в разводе. Да, Дэн, я тоже псих. Сядь, Саня. Олег дернул за руку взбешенного Сашу. Как не горько это признавать, но он прав, Миха. Нет больше никакого дома. И нет нас, бывших. Этот мир страдает от монстров. И для баланса он создает новых монстров, которых принуждает уничтожать первых. Это наша роль. Мы выполнили условия системы. Три Локи зачищено. Несмотря на ответный удар, мы все еще боеспособны. Вампиры не скоро оправятся. По инфе от Дэна их описание говорит, что для обращения недостаточно кусать местных. Должны совпадать определенные условия. Плюс они пока для нас недосягаемы. Значит, в ближайшее время удара с их стороны ждать не стоит. Теперь, учитывая поднявшийся уровень известности, нужно добиться задания на волколаков. Мы завтра ими займемся. После чего сразу, как только оправится большая часть группы, нужно заняться ведьмой, пока она еще не проявила свои таланты. Трясем местных на инфу о разумных монстрах и уничтожаем их в приоритетном порядке. Обычных зверей игнорируем. Я тебе позже расскажу о нашей встрече с мясником. Мы на войне, и стратегия обороны для нас абсолютно гибельна. Вы согласны? Согласен, поддержал его Саня. Я тоже. Я тоже. Это была правильная стратегия, только так мы сможем тут выжить. Пока наши не придут в себя, я их не оставлю. Миха стоял на своем. Но и вам препятствовать не буду. Ты поведешь группу, Саня? Нет, Олег. Он здорово наловчился командовать нами. По крайней мере, у него получалось это в подземелье. Пусть так, согласился Миха. Вы сами справитесь? Два танка. Дэн 33-й с трансформацией Грешник. И Саня 31-й с трансформацией Берсерк. Я 30-й с трансформацией Егерь. По силе мы сейчас вдвое превосходим остальные силы клана. Мы справимся. Завтра с утра мы уйдем на целый день. Дэн вернется к вечеру. А мы останемся там. Поговори, пожалуйста, с Туриным и Стефаном насчет Дэна. Миха кивнул и пошел вниз к Турину. Мое присутствие гном теперь переносил плохо. Твои шмотки точно позволят тебе скрывать инфу о себе от местных? Все же уточнил Олег. Так написано в описании. Я для них буду как нейтрал. Ты уж не забывай меня холить или леять, коли я оказался в роли Гульчитай. Обязательно. Почему ты не хочешь оставаться в прецептории? Задал я интересующий меня вопрос Олегу. «Ты Леру видел?» За него ответил Саня. «Я когда на нее смотрю, у меня руки опускаются от бессилия. Да, это подло, но я не хочу их видеть такими». «Хм, он ответил на твой вопрос», — грустно улыбнулся Олег. «Вполне. И еще кое-что я должен рассказать вам. Это особенно касается тебя, Саш, и всех остальных воинов. Михе я позже объясню. Пока Тарок дрыхнет, немного перемой ему косточки. Ты ведь часто занимаешься с мечом, Сань?» «Конечно». «А есть у тебя клинок, которым тебе удобнее всего заниматься?» «Да хрен его знает. Кровопийца, к которому я привык, сломался в донжоне. Сейчас таскаю то, что ты снял с убитого тобой вампира. Очень хороший, удобен. К чему ты клонишь?» «Здесь описание предметов не для антуража пишутся. Считайте, что все написанное там правда. К навыкам это тоже относится. У воинов есть навык – виртуоз». «Тебя бить надо за такую манеру рассказывать», – покачал головой Олег. «Мой тарок был выкован около 900 лет назад в городе Галатея для одного известного рыцаря, который был готов посвятить себя служению одному из местных богов, став паладином. Но будущий Пал жестко накосячил с материалами, которые запросил мастер. Там нужно было собрать довольно редкие ингредиенты, чтобы получить нужный сплав. Богатенькому сынку было просто лениво шарахаться по лесам и кровью и потом добывать нужные ингредиенты. Ему больше понравилось блистать на турнирах и отрываться на Колизее. Для местных валить там всяких тварей во славу одного из богов было вовсе не зазорно. Учитывая, что в те времена тут процветала работорговля, то часто на арену попадали жители других материков, которых привозили пираты. И вот среди них был один северянин с дивным клинком, режущим сталь, будто масло. Громадный двуручник, если быть точным. На арене рабам оружие и снаряжение им принадлежащее возвращали. Так завещали боги, и это правило свято исполнялось. Снарягу с раба мог забрать только тот, кто его прикончит. Меч рыцарю приглянулся, и ему удалось прикончить варвара, после чего он отнес двуручник к кузнецу и отвалил приличное количество золота за перековку клинка. Кузнец поначалу заортачился и немного струхнул, и тому была причина. Варвар был виртуозом, и клинок, который протянул ему, был живой. Если воин долго сражается одним и тем же оружием, у него есть шанс наделить клинок душой, что, собственно говоря, и удалось проделать варвару. Одна беда — такое оружие очень хреново относится к смене хозяина. И та же перековка — это все равно, что если тебе, Саш, к примеру, пол сменят. Кузнец это все прекрасно знал. В мире меча и магии с такими вещами не шутят, а в случае с Тароком ему вообще грозило приличное обрезание. Но и золото рыцарь отвалил немало. Деньги терять не хотелось. И кузнец, понадеявшись, что жрецы с Армитара позже разберутся со злобленным клинком, заказ выполнил. Жрецы этот момент прошляпили при освещении, в отличие от самого Сармитара. Несмотря на то, что он как бог был тем еще гадом, к своим служителям он относился очень хорошо и старался беречь. Чтобы задобрить клинок, он наделил его двумя навыками. Первый — это менять свою форму по желанию и становиться сильнее. А второе — это возможность наделять своего владельца навыками, которые будут юзать его враги. Тарок обиды не простил и хорошенько оторвался на пале, в конце концов заставив его во время войны богов переметнуться на другую сторону. За что разгневанный предательством бог расхреначил Галатею и испепелил самого Пала. Так как была война, и богу было, мягко говоря, не до разбирательств, Тарок остался безнаказанным и некоторое время пролежал в руинах города, пока его не нашел один из беженцев, рвущих когти подальше от побережья материка, поскольку в океанах творился еще тот ад. Опасаясь того, что Сармитарова сторона победит, Тарок заставил Зодчего замуровать его на одном нам знакомом кладбище. Так он и попал в руки Драугра. Это все. Я рассказываю это вам потому, что, как ты выразился, этот мир — наш новый дом. Ты хочешь сказать, что если мне понравится махать только одним мечом, то есть вероятность, что у меня заведется нечто типа Тарока? Именно это я имею в виду. Забавная хрень получается, — хмыкнул Олег. Зачем искать артефакты, если им может стать предмет, к которому ты привык? Это только теория. Просто говоря, на собственном опыте. Когда кроме своих мыслей проскакивают чужие, это очень стрёмно и неприятно. Следи за своими железками, Саш. Постараюсь. Когда Илья оклемается, ему тоже по мозгам поезжу. А вообще хорошо, что ясли для нас закончились. Что ты имеешь в виду? Разве не понятно? Мы здесь чуть больше 20 дней. Прошли одну трансформацию, обросли навыками. Боль из-за раскачанного самоконтроля чувствуется в половину. То чувство при возрождении нас больше не пугает. Грубо говоря, теперь мы стали настоящими игроками. Если получится узнать, как получить второе умение к самоконтролю, вообще перестанем чувствовать боль. «Зря ты так оптимистично к этому относишься», — хмыкнул я. «Обращаясь с Драугром, я не чувствую боли. только сильный голод и злость. Так я тебе скажу, это меня нифигово клинит и пугает. Так-то ты мертвяком, а человеком будет нормально. Отмахнулся он. Кстати, ты так и не рассказал, что за грешник такой. Из чего бы на тебя системе выписывать квесты? Забавный квас получился. Для истинно хардкорных игроков. Начать с того, что за этот класс у меня есть достижение предатель. Я теперь ренегат. Из-за этого на меня будут генерироваться квесты. Как вы заметили, изученные навыки начальных классов остаются и не изменяются. И нам предстоит осваивать новый класс с новыми навыками и плюшками. То есть получается монстр, который обладает начальными навыками инквизитора. Теперь зачитаю, что такое сам класс грешник. Я открыл описание своего нового класса. Грешник. Внимание! Разблокирован доступ к скрытому классу Немезис. Вы получите к нему доступ, освоив текущую трансформацию. Внимание! Вы ренегат. Доступ к трансформациям пути духа блокирован. Внимание! Вступив на путь грешника, вы автоматически становитесь враждебным существом для НПС и больше не сможете получать от них задания. Более того, вы будете атакованы ими. Внимание! На вас будут сгенерированы квесты на уничтожение, стоящими на пути духа. Если вы потерпите поражение в схватке с другим игроком, вы потеряете 1% накопленного опыта. Бывает так, что в борьбе со злом вы можете переступить черту и станете в один ряд с теми, кого должны были беспощадно уничтожать. Вы предали свой класс и путь, на котором вы стояли, пойдя на сделку со злом. Так вкусите же плоды от своего решения. Вы грешник, живое существо, ставшее монстром. Совершенствуемые навыки, пассивные, совершенная природа зла. Став на путь разрушения, вы открыли для себя невероятные возможности. Убивая и мучая живые существа, вы будете становиться сильнее и могущественнее. Данный навык увеличивает ваши характеристики на 5% за единицу владения навыком. Открывает умение. Кровавое родство. Монстры чувствуют вашу истинную суть и признают вас своим. Вы можете обитать на оскверненных локациях и не опасаться нападения нежити. Этот навык относится к типу постоянных эффектов. Каннибализм. Поедая сырую плоть своих жертв, вы частично перенимаете их свойства. Этот навык повышает сопротивление к навыкам ваших врагов и дополнительно увеличивает количество вашей жизни. Классовые навыки. Падший. Вы прекрасно знаете, на что способны классы, стоящие на путях созидания. Ведь когда-то вы сами стояли на их пути. И вы используете эти знания во благо себе. Данный навык значительно повышает ваш урон в сражениях с другими классами. Открывает умение. Знаток анатомии. После множества убийств, совершенных вами, вы стали прекрасно разбираться в анатомии ваших врагов. Данный навык подсвечивает уязвимые зоны на телах ваших врагов, позволяя безошибочно наносить критические удары с повышенным уроном и шансом нанести увечья. Озлобленный. Противостоять всему миру непросто. Для подобной борьбы вам приходится закалять свою волю и дух, чтобы не пасть от рук многочисленных охотников за вашей головой. Данный навык увеличивает количество вашего духа на 5% за единицу владения навыком. Немезис. Страшен тот, кому нечего терять. И вы знаете это как никто другой. Данный навык дает вам временную неуязвимость. Формула расчета. Количество вашего духа, умноженное на уровень владения навыком, равно количеству секунд действия навыка. Откат. 24 часа. Боевой навык. Цепи грехов. Вы совершили столько ужасных грехов, что они могут на время проявляться в реальном мире в виде цепей. Этот навык позволяет вам заставить врага почувствовать тяжесть деяний, совершенных вами. Цепи грехов будут удерживать противника и значительно его замедлять. Время действия навыка. Количество вашего духа, умноженное на уровень владения навыком в секундах. Откат умения – 24 часа. Опаленные крылья. Набрав предельное количество ярости, вы являете миру вашу истинную суть. И опаленные крылья за вашей спиной наносят мощный круговой урон духовным огнем, врагам, окружившим вас. Расчет урона. К количество вашего духа, умноженное на уровень владения навыком. Количество ярости, необходимой для активации навыка, 100. Внеклассовый навык. Ужасная трансформа. Вы рискнули обмануть судьбу, и это вам частично удалось. Теперь вы можете на ограниченное количество времени становиться одним из видов нежити – Драугром. Время действия навыка – 10 минут за единицу владения навыком. Откат – 24 часа. За каждое использование навыка с вас будет сниматься по 10 очков славы. «Ну как вам?» «Если честно, бред», – поморщился Саня. «Система слепила, темного пала. Ты больше получил, чем потерял». «Не скажи», — возразил ему Олег. «Ты упускаешь тот момент, что его теперь можно слить в ноль. Я сильно подозреваю, что тот 1% опыта, который Дэн потеряет, достанется тому, кто его победит. А теперь представь его ценность в виде дичи, учитывая, что в среднем за 20-уровневого костяка падает около 8-9 тысяч опыта». «Умеешь ты поддержать друга, Олег», — понуро пробормотал я, посмотрев на ситуацию с этой точки зрения. «Обращайся еще. Он еще и веселится. И учитывая, сколько мы еще не знаем об этом мире, не факт, что временная неуязвимость ему поможет. Тут максимальный уровень, что мы видели, сороковник. Это у Лешего. А теперь представь, какие уровни в ближайшем крупном городе. Учитывая, что тут магическое средневековье, и то, что часть местных также обладает классами. За осквернение одного из светлых классов ему объявят вендетту. Кровавое родство ему тоже не поможет. У него остался прокачанный навык от инквизитора, который сильно обижает нечисть. Так что ныкаться на оскверненных локациях у него тоже не выйдет. Да и хера толку, если на нем висит квестовая метка. В итоге, куда ни кинь, всюду клин. Если бы мы были в простой игре, наиболее логичным выходом из такой ситуации было бы удаление персонажа. А теперь хрен знает, что делать. Будем помогать ему скрываться. У тебя сколько шмоток, скрывающих информацию о тебе?» 5. С каждого лича по одной выпало. Правда, там прочки осталось на пару ударов. «Значит, береги их, пока мы не доберемся до ближайшего города. И то не факт, что там удастся купить нечто подобное. Либо пока не оклемается Дим и не попытается починкой поднять прочку. Как вам новая характеристика?» «Ты про ярость?» – переспросил Саня. «Полезная характеристика. Увеличивает урон и позволяет юзать спецнавыки. И всего-то надо, чтобы тебя немного обидели». «Шутник», — не оценил его оптимизма я. «Почему ты, кстати, взял берсеркера?» «Да там выбор был не особо. Первая трансформация — это ветеран. Тот же воин с более усиленными навыками и фишкой, позволяющей получать больше опыта за убийство монстров. И возможностью обучать других. В том смысле, что, обучаясь у ветерана, у воинских классов быстрее качаются совершенствуемые навыки. Вторая трансформация — авантюрист. Доступ к грязным финтам и трюкам, позволяющим серьезно усложнить жизнь ловкачам, и возможность получать больше денег с монстров, и ценный лут. Третье – это берсеркер. Вот тут все серьезно. Новые атаки, и кроме того, чем больше мне нанесут урона и просядет моя жизнь, тем сильнее я буду становиться. Я тут прикинул, и выходит, я вполне могу потягаться с твоим Драугром. Иммуны к урону от оружия его не спасут». «Нифигово, учитывая, что я видел на кладбище. Я ему верю, а ты, Олег?» «У меня было не просто с выбором. Первая трансформация разведчика – вольный стрелок, то бишь снайпер. Возможность стрелять из любого положения с повышенной точностью и кошмарным критом при попадании в уязвимые точки. Причем все это находясь от противника на приличном расстоянии. Возможность самому зачаровать стрелы. Минус то, что у его навыков большой откат и слабые шансы отбиться от врагов на близких дистанциях. Вторая трансформация. Ухарез. Скрыт на максимуме. Большой радиус контроля. Работа с мелким арбалетом и кинжалами. возможность проводить диверсии в лагере врага, доступ к ядам. Минус – максимально высокое агро при обнаружении и повышенная фракционная ненависть за эти мелкие проделки. То есть желательно не вылезать из шмота, в котором вынужден сейчас сидеть Дэн. Ну и третья трансформация – егерь. Возможность с помощью ножа и какой-то матери городить огромное количество ловушек и капканов, что называется с минимумом подручных материалов. Навыки, позволяющие делать отраву для них из растений, пара усиленных стрелковых умений, одно повышающее скорость стрельбы и второе позволяющее переделывать наконечники в ту еще трудно вынимаемую гадость. Минус то, что если меня встретят эльфы, меня мгновенно прикончат, независимо от моей репутации, и то, что сильно портится добыча с противника. «И ты выбрал егеря?» – возмутился Саня. «Надо было брать снайпера». «Саша, как ты сказал, я тут прикинул, и получается следующее. Егерь за полчаса в лесу может наделать таких дел, что любой класс, словив первые пару подарочков от него, предпочет сжечь этот лес к чертовой матери, чем пытаться ловить там егеря. Учитывая особую фишку этого класса под названием «друг зверей», позволявшую натравить на своих врагов, к примеру, того же мишку или любую лесную нечисть». «Ну, так бы сразу и говорил», — примиряюще сказал Саня. «А что за терки с эльфами?» «Да там все скупо описано. Смысл в том, что в последней войне людей с эльфами, единственным, кто мог противостоять ушастым в их лесах, были егеря и друиды. Видать, эти классы нехило обидели ушастых. А учитывая, что эльфы живут, пока их не грохнут, память у них должна быть долгая и очень злопамятная». «Жесть. Боюсь представить, какие классы на пути духа. Если там так же все жестко, как у вас, мне лучше сейчас собрать манатки и рвать когти в самую задницу этого мира, чтобы меня не достали. Оказывается, я был оптимистом, просчитывая варианты на свою дальнейшую жизнь». «А ты разве не видел, что открылось на пути духа? Ты же прошел трансформацию». «Я же теперь на темной стороне силы. И без печенюшек. Зал выбора не показал мне дальнейшее развитие пути духа». «Остается надеяться на Руса», — подытожил Олег. «Тебе нужно усиленно качать навыки. Я имею в виду совершенствуемые. Правда, как ты это будешь делать, учитывая условия прокачки? Да и сами навыки... Что-то я даже не знаю». «Ну, природу зла ему можно вкачать на живых монстрах», — задумался Саня. «Учитывая наши реалии, это не должно стать проблемой. Родство отработает, будучи нашим разведчиком на оскверненных локациях. Вот с каннибализмом я не знаю. Если сырую волколатину, к примеру, я себе еще кое-как представляю. Но вот все остальное...» «Ты имеешь в виду, буду ли я жрать тело ведьмы или любое другое тело разумной нежити, либо игроков?» — уточнил я. «Сразу говорю, не буду. У меня, конечно, уже есть проблемы с головой, но до такой степени я еще не пал». «Да, нужно еще потрясти шмот с данжа. Завтра докупим свитков, идентификации и оденем тебя по максимуму. Также надо присмотреть новый данжон. Снаряга, падающая с боссов, и с охраны стоит того. В уже пройденной соваться не вариант. Мало того, что они откатятся через неделю, так и монстры там будут слабее, как нам написала система. Выходит, чем дольше данжон запечатан, тем больше растет сила находящаяся там монстров. Вопрос только в том, как не попасть в такую же жопу, из которой мы еле выбрались». «Ну, тут мы сами лопухнулись, не обратив внимания на то, что локация вплотную примыкает к данжону», — почесал подбородок Саня. «По карте есть еще два данжа, расположенных вместе с локациями. Значит, в них не лезем. До остальных, правда, далековато, но лучше уж так. Также в приоритетном порядке нужно зачищать места типа долины дольменов. Дэна наказала система. Значит, отменить наказание может только существо, не уступающее ей в могуществе. Нужно искать инфу о богах». «А толку? По уже имеющейся инфе они все дохлые», — возразил ему я. «Да, дохлые. Но их тушки лежат где-то в этом мире. И это по всем признакам очень мощные артефакты. Учитывая, как они воздействуют на этот мир, их силу трудно вообразить. Учитывая, что освещение у духовника блокировано, и есть класс, полностью посвященный божеству, жрец. С ним можно что-то сделать. Также нужно заплатить торговцам, чтобы они передали весть другой группе игроков. Возможно, удастся сманить их к нам, учитывая то, что их мало. В течение следующего месяца нужно готовиться к походу к вампирскому гнезду. Этот враг уже показал, на что способен. И игнорировать его нельзя. Мы должны закончить начатое на кладбище. Мы убили молодняк, Саша. Я многое узнал из описаний тварей. Там нас будут ждать матерые твари. И их патриарх, либо царица Ламий. Я, конечно, с тобой полностью согласен. Такую угрозу игнорировать нельзя. Но идти туда надо только большой группой. И во всеоружии. Значит, так и сделаем. Ладно, хватит на сегодня. Пойдемте спать. Свернул наше совещание Олег. Завтра придется долго шляться по лесу. Стоило добраться до кровати, как меня мгновенно сморил сон.